Глава 6. Кому-то радость встречи, а кому тоска. Троя. Столица Альвиона. Дом целителей Коннеров. Даша Ковальская и остальные. Ах, если бы можно было одним глазком посмотреть на дочку, убедиться, что жива, здорова, и бежать со всех ног подальше. Ну, хотя бы спасать этот самый мир. Впервые в жизни Даша паниковала. Что, если Ксю, ненаглядная и единственная, скорчит гримассу при виде старушенции, очень похожей на маму Дашу, и фыркнет, не признав? Дескать, что вы меня тут разыгрываете? Мама не такая. Разве можно, хоть и в магическом мире, вот так безобразно постареть? Да ни за что не поверю. Идите, сударыня, лесом и подальше. Я сама разыщу свою мамочку. А ведь вы боитесь, Даша. Хью осторожно погладил ее ладонь. Дашины пальцы активно задрожали, но он накрыл их своими, и расшалившийся тремор взял да пропал. Я заметил, ваша левая и рабочая рука, да, проявляет себя, если вы не на шутку взволнованы или боитесь. В вашем случае, подозреваю, вас волнует не встреча, а сама вероятность разочароваться в дочери. Зря вы так. Во-первых, никто не собирается ужасаться вашему нынешнему облику. Пожилых, особенно леди, в столице великое число. От самых низов общества до придворных с солидным стажем. Некоторые из этих дам-долгожительниц помнят не только августейшего деда нашего короля, но и прадеда. Магички живут долго и в 100 лет выглядят довольно-таки моложаво. Этак на 45-50. И вот что я заметил. Ни одна из тех, кто владеет собственным секретом омоложения, не стараются сбить свои года до 18-20. Все как один твердят, что такой возраст самый глупый, и к тому же большинство окружающих подобную молодежь и в грош не ставит. Те, кто не знает их реального возраста, непременно пытаются заигрывать, добиваться внимания, а затем и чего-то большего. А им, этим дамам, скучно. Они, видите ли, за первые 40 лет уже присытились любовными похождениями. Некоторые, снизив возрастную планку до отметки 18, срочно нагоняли себе годы. Да, и такое бывает. Считайте это во-вторых. Он усмехнулся, заметив широко открытые в изумлении глаза собеседниц. Можно понять Дашу. Ей только недавно, да суток еще не прошло, четче видна разница между культурами, но Джуд, впрочем, лет через 20 она наверняка припомнит этот разговор и согласится с основным выводом, но обязательно добавит что-нибудь свое. Впрочем, Джуд и тут не подкачала, фыркнула, сверкнув глазищами. А мне вот кажется, любить можно в любом возрасте. Недаром сказки о влюбленных часто заканчиваются фразой «Они жили долго и счастливо и умерли в один день». Значит, любили даже состарившись. Потому что невозможно быть счастливой, уйму лет прожив под одной крышей с нелюбимым. Она, похоже, собиралась развить тему, заболтать Дашины волнения и тревогу, но именно сейчас кэбмен натянул поводья. Впрочем, водителем кобылу он был таким же, как клерки и секретари в службе сэра Кингсмана. Как и когда этот здоровяк успел нацепить каждому из 3 пассажиров по 2 крошечных артефакта, прослушку и маячок, Хью так и не понял, только подумал с уважением: «Профессионал!» И не стал ничего снимать ни с себя, ни со спутниц. Слишком серьезное дело они затеяли. За себя он не боялся, зеркальную нежить упокоить сможет. Но вот женщины, случись что, когда его не окажется рядом, набегут на призыв маячка безопасники, выручат. А прослушка, да пусть будет, против короля их компания ни словечко не скажет. Вот закончат с этим делом, разоблачат кого надо, Кого-то развеют, кого-то разыщут. Вот тогда никакой слежки он больше не допустит. Они остановились возле небольшого коттеджа. Три фасадных окна плюс крылечко, плюс небольшая мансарда, тоже жилая. Сквозь стекло мансардных окон просвечивались простенькие занавески в веселый цветочек, а одно было приоткрыто, и за створкой окна были в европейском стиле. Угадывалась толстенная книга, оставленная на подоконнике. Видимо, читатель или читательница, заметив подъезжающий к дому кэб, поторопился встретить его пассажиров. Дверь распахнулась. Конечно, это Дики первым встречал брата. Как в Маргете бывало. Однако никогда еще он не обнимал старшего, чтобы потом прильнуть к его груди златокудрой башкой. Лишь на несколько секунд. Все в рамках приличия, но сердце Хью сдавило жалостью. Таким отчаянием и безнадегой пахнуло от мальчишки. Спросил тихо. Что, сэр Янтарь, совсем плохо? Младший брат вздохнул и чуть отстранился. Никак, им ничего не удается сделать. Хью, ты ведь поможешь, да? Он скосил глаза, увидел незнакомых дам, не спешивших покинуть четырехместный кэб. Огромную редкость, кстати. Большинство колесящих по столице закрытых возков с возницами на крышах своих экипажей были двухместными. У столичных жителей практически не было шанса обнаружить и тем более нанять частное четырехместное средство передвижения. Такие уникумы разошлись по учреждениям и службам, работающим на короля. И вдруг такое, да в небольшом переулке, да прямо перед глазами. На какое-то время печаль забылась, отступив перед жадным любопытством юного Лоутера. Шагнув вперед, он протянул руку девушке. «Разрешите вам помочь, мисс Фармер!» И пока та, умиляясь его джентльменским манерам, легко выпорхнула наружу, почти не опираясь на его руку, он, покосившись за спину Магини, оценил прибавку внутреннего объема, мягкость двух диванчиков, установленных друг против друга, как в купе поезда. А большего и не успел рассмотреть, поскольку встретился взглядом с глазами своей подруги. У него чуть сердце не выскочило. Как это так? Ксюи в своей постели в комнатушке мансарды и здесь, в кэбе. Однако пассажирка пристала с сиденья и подалась навстречу протянутой руке его брата и вышла из тени. Дики отмер. Глаза у них с Ксю были впрямь одинаковы, но остальное Ричард уже рассказал при всех, ничего не скрывая от гостей и пациентки, как и почему леди Ковальская стремительно постарела. Лоутер-младший одновременно ужаснулся, но и восхитился таким подвигом. Наверное, если бы у него потребовали часть жизни, чтобы спасти Хью, он бы тоже не отказал, а Ксю пришла в ужас и даже плакала. Он заранее настроился увидеть старуху, еле-еле передвигающую ноги. Крестный говорил, что мама его подруги выглядит на все 70-75. Это же огромный возраст. Но вместо бабушки, рассыпающейся на ходу, на руку старшего брата опиралась дама, хоть и не молодая, но до песочного катаклизма ей было далеко. По ступенькам кэба сошла неловко, но скорее потому, что не привыкла к такому транспорту. Тоненькая, изящная, хрупкая, как фарфоровая статуэтка. Нет, за свои 14 лет Дикий не встречал подобных старушек, хоть и насмотрелся за несколько летних пляжных сезонов на разную публику, приезжающую погреться на белом песке и хлебнуть тухлячка, целебной минеральной воды, отдающей сероводородом. «Ну, привет, Дикий!» — сказала женщина, и, обняв его за плечи, неожиданно поцеловала в лоб. «Спасибо, что спас Ксюшу от этих ведьм, а остальное мы как-нибудь все вместе исправим. Спасибо тебе!» У молодого Лоутера вдруг защипало в носу. Он поспешно поклонился. Хорошо, что из дома как раз выскочил Ричард Коннор встречать дорогих гостей. Те на него и переключились. Дики перевел дыхание и пошел за всей компанией замыкающим. И только сейчас заметил на плече Джуд меховой комок, живой, кстати, иногда взмахивающий кожистыми крылышками, удерживая равновесие. Комок покосился на наблюдателя, скорчил рожицу и без того страшненькую, высунул язык и проворчал. «Бе-бе-бе!» Дикий не поверил своим ушам. Но в голове у него прошелестел тот же голосок. «Чего уставился?» «Это что? Или кто?» Он не успел спросить. Вся честная компания уже поднималась по узкой лестнице в мансарду. Гостевой, как таковой, в этом домишке не было, но помещение под крышей Коноры давно уже обустроили как жилое. Собственно, это был кабинет на двоих с библиотекой и парочкой старых диванов. Рабочие столы рядом с окнами, чтобы больше использовать дневной свет, не отвлекаясь на создание светляков. А еще там был уголок для работы с артефактами. Некоторые из них надо было настраивать на пользователя прямо в процессе сборки. Поэтому-то девочку из другого мира поселили именно тут, рядом с магическим лечебным арсеналом, чтобы не терять время, бегая по крутой лестнице туда-сюда. Со стула, придвинутого к диванчику пациентки, поднялась Сара, измученная, с кругами под глазами от бессонницы, расстроенная. Даже рыжая грива волос, перехваченная косынкой типа банданы, потускнела. Похоже, улучшения не наблюдалось. Но Ксю не подвела. Вскочила с постели в чем есть, в широчайшей ночной рубахе, в которую двух таких девчонок можно завернуть, и ринулась к Дарье. «Мама! Мамочка!» И едва не рухнула, наступив на подол. «Какое счастье видеть тебя не в джинсах!» Несмотря на суровый тон, голос Даши заметно подсел от волнения. «И просто видеть, наконец!» Они так и сцепились в объятиях. Ксю хлюпала носом, а вот Дарья быстро взяла себя в руки. Сработало на автомате правило еще с больничного прошлого. Никаких слез при ребенке. Поэтому она отстранилась первая и сказала раздельно и четко. «Теперь мы справимся со всем, поскольку снова вместе». Привет из прошлого, а не рояль в кустах. Сказала, как припечатала. Встрепенулась увядшая была Сара. Ее брат, так похожий на железного Арни, непроизвольно приосанился и расправил без того широченные плечи. Джуд подмигнула от чего-то Дики, а тот вдруг испытал огромное облегчение. Гора с плеч свалилась. Это про него сейчас. Его подруга вмиг вытерла слезы и с надеждой взглянула на мать и прошептала. «Мамочка, какая ты у меня красивая!» И Дики мысленно с ней согласился. «Давай-ка я тебя уложу», — буднично сказала Даша. «А то как-то нехорошо в таком виде при всех рассказывать. Рубашка на тебе, чего и говорить. Куда целомудреннее некоторых нарядов на земле в такой и по улице пройтись незазорно. Примут за платье балахон. Но, знаешь, другой мир, другие правила. Будем соответствовать, пока мы здесь». Ксюша вскинула глаза. «Ты знаешь выход? Знаешь, где портал домой?» И как-то не особо радостно у нее получилось. «Извините», — сказала Ксюша печально. «Это действительно не слишком прилично рассказывать в таком виде». И нырнула под одеяло. Даша подсела рядом. «Хочешь погостить? Понимаю. Знаешь, меня всегда удивляло в книжках про попаданцев, как они рвались домой, едва успев нарисоваться в ином мире». Она говорила, говорила, делая вид, что ничуть не догадывается по каплям крови на рукавах дочкиной рубашки, что руки у той покрылись язвами. Болезненно было даже двигать конечностями. Но не в первый раз Даше приходилось забалтывать ребенка. Вот уснет, надо поговорить с этими лучшими, по словам Хью, целителями насчет обезболивания. А потом сесть всем вместе и подумать, устроить мозговой штурм, как недавно провели в кабинете безопасника. Сара тем временем бесшумно скользнула к диванчику, зайдя со стороны низкой спинки, взяла девочку за запястье. Классический пример Элли, — продолжила Даша, делая вид, что не замечает манипуляций женщины-врача. Ей повезло оказаться в волшебной стране, можно сказать, в другом мире. Но она тут же принялась искать выход. Вместо того, чтобы любоваться чудесами, делать открытия, а может и самой учиться магии, запаниковала и попросилась домой. Ты хочешь остаться, доча? Ксюшины щеки так и заолели. Мам, ну хоть чуточку, хоть немного, погостить. На нас уже открыта охота, тяжело сказала Дарья. И если нас найдет зеркальная ведьма, мы можем подставить этих милых и великодушных людей. Ты знаешь о зеркальной ведьме? Мы убрали из дома все, что отражает, скороговоркой отчиталась Сара. Даже начищенную до блеска посуду. Сюда ведьме не заглянуть. Продолжайте в том же духе, мэм. Девочки, на пользу ваша близость. Смотрите, язвы уже закрываются. И в самом деле, погостите, громыхнул голос Коннора. Ведь идеальный вариант получается. Сколько осталось до оговоренного срока? 6 дней? Отсидитесь у нас спокойно. Соседи наверняка видели наш приезд, невозмутимо заметила Даша. Могут поинтересоваться. Так вот, запоминайте. Я ваша троюродная тетушка, приехала в кои-то веки погостить, посмотреть столицу, в которой не была уже 30 лет. Короче, Ричард, срочно продумайте мне остальную биографию в реалиях вашего мира. Мы все выучим ее наизусть, чтобы не спалиться на мелочах. Ксюша чуть не завизжала от восторга. Мамочка, значит, остаемся? Им все равно нужно было убежище. Почему бы и не принять приглашение, если здесь им действительно рады? Пока на недельку, а там видно будет, ответила Дарья туманно. Не забывай. «Надо успеть тебя вылечить!» «Язвы в вашем присутствии затягиваются», — негромко сказала Сара. «Скорее всего, из-за соседства с носителем того же дара. У вас же родственная магия. Мне приходилось видеть подобное, но, мэм, стоит вам отойти, да хотя бы в гостиную внизу, пятна вновь проступят и закровоточат. Вы же не можете сидеть тут всю неделю? Да и бестолку это!» Первые 5 минут подпитка от вашего дара максимальная. Большего эффекта, чем уже есть, не добиться. Здесь нужно что-то радикальное. Или что-то очень простое, неожиданно сказал Лоутер-старший. Встречались мне подобные задачи. Навороченного великое множество, поверх купола защиты ловушки натыканы. А решение совсем простое. Стукнуть камушком в центр натяжения по куполу, и все улетит к чертям. Простите, дамы. Даша, вы же рассказывали, что вашей дочке помогла простая деревенская ведьма. Настала ее очередь покраснеть. Я ни разу не назвала ее ведьмой. Попыталась она отбиться. Не называли, но по поступкам-то все видно. Только ведьмовская магия снимет «наговор другой ведьмы! Стоп!» Он укоризненно смотрел на Сару. Та даже голову опустила. «А почему мы все не подумали об этом раньше?» Лоутер даже головой покачал. «Сколько сил, сколько времени потрачено, и все из-за недостатка информации!» «Да, это фиаско!» Признался Ричард и даже почесал в затылке. «Но извиняйте, дружище, мы таких подробностей не знали!» У Ксюши глаза стали круглые от удивления. «Баба Люба ведьма? Вот здорово! Мам, правда?» Даша только вздохнула. «Держим этот вариант в резерве. Если здешнюю ведьму не перехватим, она тебя вылечит, но я-то останусь в лягушачьей коже. Да шутка это, просто не помолодею. А если не дадим тебя лечить здесь...» Да лечит баба Люба, она же Любава, зато у меня тоже появится шанс, чтобы ты сама выбрала. Ксю особо не задумывалась. Второе, меня баба Люба однажды вылечила, опыт у нее есть, а вот твой возраст откатить до прежнего, тут или хрономаг нужен, а его нет, или дождаться отката от неисполненного договора. Если по-другому никак, я потерплю. Бедный ребенок, ради непутевой мамки, поддавшейся дурману и голосам в голове, потерпит. «Что ж за непруха такая?» — в сердцах сказала Даша. «Эх, сюда б сейчас хоть одну из любавиных тетрадей!» Они помолчали. Джут, на которую эти рассуждения действовали усыпляюще, потопталась на месте, спросила. «А можно посмотреть садик? Хоть ноги разомну, а то я сегодня целый день сижу, заодно Изи полетает». И ушла с Коннором, предложившим себя в проводники. Братья Лоутеры о чем-то перешептывались. Старший внимал и хмурился, младший смотрел на него, как на бога. Дарья повела плечами. Спина ныла еще в кэбе. Ей бы тоже пройтись, окинула взглядом мансарду. «Крыша утеплена», — встрепенулась Сара. «Здесь зимой тепло, летом в меру прохладно, не беспокойтесь. Я, как-никак, бытовик-дипломник. Дом поддерживать в порядке умею. Кстати, прошу извинить за любопытство, но меня, как исследователя, последняя фраза заинтересовала. Ваша родственница, да? Она пользовалась колдовскими книгами?» Даша невольно улыбнулась. «Да какие там колдовские? Рецепты она записывала в тетради, травяные», добавила, заметив разочарование собеседницы. Зато Ксю вся превратилась в слух. «Я как-то пыталась их почитать, да, откровенно говоря, заскучала», — продолжила Дарья. «Не верила тогда во всю эту чепуху с заклинаниями, полетами на метле и прочему. А вот когда она Ксюшу вылечила, да так, что врачи только руки развели, тут невольно поверишь в чудо». Она не обратила внимания, что и Лоутеры застыли, прислушиваясь. «Мы у нее гостили прошлым летом, и я сама спросила об этих тетрадях. Нашла описание болезни с такими же симптомами, как у Ксю». «И что?» — выдохнул Дики. «Не обольщайся, дружок. Я, конечно, все сфотографировала на телефон, потому что вручную неохота было время терять. А через неделю уже дома телефон погиб смертью храбрых, нырнул в кастрюлю с кипящим молоком. Как я его упустила, до сих пор не пойму». «Мам!» — странным голосом позвала дочь. «Мэм! Посмотрите сюда!» Сорвался с места Дики. Подбежал к одному из рабочих столов, все-таки мансарда обустраивалась как кабинет, и сорвал с чего-то очень знакомого плотную кисею. У Даши вдруг пересохло горло. «Что это?» Видела, что ноутбук, но не могла поверить. «Доча, это ж твой ноут, да?» «Именно твой. Здесь таких не делают». Ксюша энергично закивала. «Ага-ага, ты не спрашивай. Ты подойди и на рабочий стол посмотри в правый верхний угол. Как он у вас заработал? Почему вообще он тут объявился?» Дочка заолела, как мака в цвет, и пробормотала что-то о рюкзачке, собираемом на всякий случай, и вдруг оказавшимся под рукой, когда... Даша вздохнула. «Ладно, об этом они позже поговорят, без свидетелей. Так на чем он работает? А то вдруг стукнет током». «На грозовом артефакте», — откликнулся Лоутер, внимательно изучая нечто вроде пики, уходящей сквозь крышу. Шнур с вилкой от иномирного объекта был вставлен в высверленные в пике пазы и, кажется, закреплен чем-то нематериальным, демаскирующим себя голубоватой дымкой. Ю продолжил. «Он вроде аккумулятора, собирает электричество во время грозы и отдает, когда нужно. Похоже, что сейчас он настроен на минимум отдачи, так что пользуйтесь смело. Сэр Янтарь, твоя работа!» Дикий энергично закивал. Чувствуя, как холодеет в груди от неясных ожиданий, нет, от страха, что как раз ожидания не оправдаются, Даша на негнущихся ногах подошла к столу, нажала нужную кнопку, включая ноутбук. Тот сперва проворчал, что не находит сети, перешел на автономный режим и, наконец, открыл рабочий стол. Только бы не вмешалась магия договора. Сейчас как спалит, но ты все по закону подлости. «В правом верхнем углу рабочего стола», — напомнила дочь. И впрямь в указанном месте особнячком от остальных папок и иконок скромно пристроилась папка «Мамины фото». «И не захочешь, увидишь». Задержав дыхание, Дарья кликнула по ней. «Есть!» И чуть не разревелась от счастья. Все сканы были на месте. В Все открывались для просмотра. Ни один завис и не был срезан или слишком затемнен. Они, голубчики! Ты же дома всегда оставляешь мобилу на одном и том же месте. Я свои летние фотки с телефона перенесла на ноут и подумала тогда, что надо заодно и твои скопировать. И перетащила. Потом гляжу, есть природа, погода, а есть какие-то записи, наверное, нужные. Собрала их в отдельную папку и забыла тебе о ней сказать. Вот сейчас понимаю, что будто глаза мне отводили от того угла. Это то, что нужно? Даша сцепила зубы, чтобы не разрыдаться и не захохотать в голос. Кажется, ее накрывала истерика. Все так просто. Так, оказывается, тоже можно. Бери травы по списку, запаривай или томи, зачитай приложенный заговор и используй полученный эликсир по назначению. Так не бывает. В первую очередь это нужно вам, Ксения. Услышала она голос Хью, спокойный, размеренный, выговаривающий каждое слово. Вот он глянул на нее серьезно, шепнул что-то неслышно и Дашу вдруг отпустила. Бывает, не бывает, подумаешь над этим позже. Дело надо делать, рецепты ценнейшие, но сами себя не переведут и не озвучат. Кто здесь быстро и понятно пишет? Спросила она строго. Не зря спросила. Объявившийся Коннор сразу сник. Зато подскочила его сестрица, на ходу хватая со второго рабочего стола тетрадь и карандаш и плюхаясь на круглый стул. Такие обычно ставят к пианино или роялям, вращая кругляшок и подгоняя под рост музыканта. Сейчас на нем пару раз крутанулась Сара, прихватив с одного края стола пачку карандашей, явно отточенных про запас, а с другого края устройство вроде слухового аппарата, чтобы, значит, не переспрашивать, если не дослышишь. И никаких лишних вопросов. Даша озвучила. Я перевожу как могу, а вы записываете. Сара только кивнула и вскинула карандаш, как боевой кинжал. Им удалось списать 13 рецептов полностью, с процессами приготовления, с читаемыми при этом заклинаниями, заменявшими земным ведьмам конструкты. Но вот ноут последний раз мелькнул надписью, что питание отсутствует, а батарея пуста и погас. Питающий его артефакт разрядился. Что это было? Наконец спросил Лоутер-старший. По моим расчетам, вашей дочери хватит 7-8 микстур и бальзамов, а вы пересняли гораздо больше. Я видел что-то вроде оглавления. У вас какие-то планы на оставшиеся? Подскочил Дикки. Дайте посмотреть, тут неподалеку аптека травницы. Я докуплю недостающее. Дарья потерла лоб, проморгалась. В глазах еще светился белым квадрат экрана. Надо же! Дикки, ты разбираешься в травах? Молодец какой! Хью, а ведь я не верила в колдовские книги. А они... Вот, пожалуйста, бери и читай. Только я в то время не знала, что она колдовская, и что наша родственница не только травница, но и немножко ведьма. Да, Дики, запоминай. И вы, господа целители, для закрытия язв Любава использовала зелье номер 4 в виде компрессов и номер 8 вовнутрь. А потом, когда на месте язв оставались розовые пятна, розовые, не красные, это почему-то важно, зелья под номерами 1, 2 и 3 смешивали в равных объемах с таким расчетом, чтобы хватило на льняную простыню, в которую больного завернут на полчаса. Название трав я перевела, как сумела. Остальное – ваше дело, господа целители. И добавила гораздо спокойнее. Нет, не ваше. Заговоры лучше мне читать. Они все же изначально на русском. Перевод может не сработать. Сара разминала затекшие пальцы и улыбалась. Дикий лихорадочно записывал название недостающих элементов. Даша осела на похожий табурет и только сейчас поняла, что все это время стояла. Ничего, когда-нибудь ваш грозовой аккумулятор зарядится, переведем остальное, и меня не будет задевать совесть из-за того, что мы гостим у вас бесплатно, отмахнулась от Сары. Возражения не принимаются. Эти рецепты для вас золотой ручеек, особенно оформленные патентами и лицензиями. И не волнуйтесь, мы не обеднеем. Ведь оригиналы записей на земле, в нашем мире. С сказала и поежилась, когда вдоль всей мансарды пролетел студеный вихрь. Хью Лоутер замер, к чему-то прислушиваясь и приглядываясь, и вдруг рявкнул. «Всем оставаться на местах и никаких мер не принимать! Мы уважаем древних и не воюем с ними, сударыня. Если мы случайно поступили неправильно, скажите, мы исправимся. Так, госпожа Марана?» В ответ негромко рассмеялась женщина. Небольшой, с подростка ростом, смерч из нарочито крупных снежинок не спеша миновал Конноров и Дашу, как бы случайно подмял, закружил с таким трудом полученные рецепты снадобий и потащил за собой. Впрочем, двигался он целенаправленно, прямо к девочке Ксю. Та, кажется, забыла, что надо дышать. Впрочем, и остальных словно приморозило к дощатому полу. «Ай, какая молодец!» — прошелестела над ухом Ксю. «Как с вами интересно, однако!» Белыми журавлями на ее одеяло планировали исписанные Сарой листы абсолютно целые. Не выдержав, Ксюша потянулась за одним, другим, собирая в стопку. 12. 13-й завис в центре смерча, в этаком миниатюрном глазу урагана. А знаешь что? И улегся на девочке на колени. Знаешь что? Не стану я вам мешать. Хоть заявилась похулиганить, признаюсь, ведь от скуки чего только не сделаешь. Но мне вдруг стало интересно, кто первый тебя вылечит? Ваша команда или Долорес? Она сильна, а вы умны. Там, за моей спиной, боги уже делают ставки. Так что продолжайте, не дожидаясь чужих советов. Прощайте, пока. Загляну к королеве. Что-то она у меня давно не пугана. Еще одни недолгие сборы. А кто же в лавке остался? Едва под сводами мансарды отзвучали раскаты нервного смеха, Даша, напоследок прыснув кулачок, бросила. «Если верно то, что я думаю, Марана — это уважаемая богиня!» Поправилась, верно растолковав жест Хью, слегка прихлопнувшего себя по ушам, продолжила. «Бывало на нашей земле и подолгу. Нужно обладать большим запасом времени, чтобы смотреть фильмы, да еще полюбить некоторые. Ведь эта фраза «должок» из одного очень любимого детишками фильма сказки о чудо-юде, живущем в водоемах. Народ в лице брата и сестры Коннеров, братьев Лоутеров и Джуд, ах да, еще и с Иссидоркой, на плече, уставились на нее, как на добрую сказочницу. Они уже приготовились слушать. Ксю сказку про Варвару Красу «Длинную косу» смотрела и потому просто тихо улыбалась. «И что, теперь Марана ей так и будет когтистым пальцем грозить?» — уточнила Сара. «Доведет ведь», — покосилась на девочку. «До преждевременных родов, а нам нужен наследник». «Кому это нам?» — переспросил ее брат и вновь захохотал громоподобно. «Нам всем, но больше всего женщинам. Король уже пробил поступление девушек в академию на боевые факультеты. Он и сына вырастет без предубеждения к...» «Совсем забыл!» Хью хлопнул себя по лбу. «Минуту. Ага, вот они!» И вытянул из пространственного кармана две роскошных софьяновых папки. Одну протянул Саре, другую — брату. Обе принимающих стороны взяли непонятные подарки с такими предосторожностями, что Даше невольно вспомнилось школьное бессмертное. «Берет как бомбу, берет как ежа». Сара читала и перечитывала, будто забыв родной язык, потом заглянула в папку Дикки, потом они переглянулись и уставились на Лоутера, словно первый раз в жизни увидели. «Хью, это что же? Ты для нас выторговал? Так вот почему ты согласился на кресло в Ковине ради этого?» «Я собирался поторговаться», — хмыкнул тот. Но не вышло. Мне предложили два таких вкусных, свеженьких кусочка сыра в мышеловке. Не удержался. Но ведь это неправильно! Все неправильно! А я считаю, что правильно! Рыкнул ее брат. Ты этот диплом заслужила! Мне его дали только из-за Хью. Должно быть, он им очень нужен. Настолько, что они уговорили и ректора, и декана факультета. А они те еще женофобы. Хью, я не могу это принять. И вот тут произошла удивительная метаморфоза. Хью, простецкий парень, свой для всех простых парней и девушек, куда-то подевался, а вот сжал кулаки и гневно сверкнул очами уже сэр Хью Сесил Лоутер, пятый граф Лансдейл, главный маг королевства, глава Ковина. Но, пылая очами, говорил он ровно и негромко. «Ты возьмешь свой заработанный диплом, Сара Коннор. Ты его возьмешь. Мало того, завтра сходишь в магистрат, зарегистрируешься как практикующий врач и получишь лицензию. Мне это нужно!» Сара было дернулась, но при последних словах прекратила попытки возражать, только уточнила. «Именно тебе?» «Мне лично для моей новой службы нужен прецедент», продолжил Хью, успокаиваясь и понижая градус величавости. «Факт получения женщины диплома с отличием – раз. Факт успешной работы женщины-врача – два. А тебе придется доказывать снова и снова свои права на диплом и любимую работу. Тебе, именно тебе выпало быть первой, тарить с собой дорогу. Думаешь, будет легко и просто?» Он с неудовольствием понял, что невольно повторяет доводы Кингсмана. «Первым всегда трудно». И уж точно от себя добавил. Так что хоть сейчас порадуйся, потом не останется ни времени, ни сил. Ого-го, как мы обскочили на ходу спящую Европу!» Последнюю фразу весело выпалил прежний добродушный Хью. Но Даша знала теперь, каким он может быть. Вот это мужчина! А еще через четверть часа за ним приехала дворцовая карета с курьером, пожелавшим лично отдать дополнительно распечатанные приглашения на бал и намерянке госпоже Ковальской, и младшему офицеру дозора мисс Джуд Фармер. Уж очень желает его величество хоть глазком посмотреть на сих храбрых дам. «Придется подождать», — сурово ответила взявшая себя в руки Сара. «Вы вообще чем там во дворце думаете? Согласно правилам этикета, приглашение на аудиенцию к его величеству должно поступить к приглашенному не менее чем за 3 дня, на бал за 3 недели, дабы подготовиться и выглядеть достойно. А вы что себе позволили? С бухты-барахты свалились нам на голову? Нам с братом приглашение пришло с утра, так ничего толком я еще не приготовила. Садитесь и ждите». Получивший выволочку курьер присел к кучеру и, стащив треуголку с головы, принялся неистово ею обмахиваться. Под градом катил по его багровому лицу, несмотря на прохладу весенней ночи. Даша мысленно его пожалела. Парень, в сущности, просто делал свое дело. Ему поручили, он передал. Значит, тонкости придворного этикета ему ни к чему. Не откажет же он, в самом деле, королю, если тот пошлет его. Нет, не туда, а по конкретному адресу. Съездить за кем-то нужным. Сара все это прекрасно понимала. Но мнение свое не стало сдерживать. Курьер, конечно, не виноват, служба у него такая. Но начнет болтать среди своих, вот и пусть болтает. В другой раз, если, конечно, он будет, хотя бы в пути задержится. Джуд то краснела, то бледнела. У Ричарда фрак, у Сары относительно скромное, но модного фасона платье. Танцевать она не собиралась, даже бальную книжку не завела, но у стеночки за колонной может постоять, а потом отойти к кружку солидных жен и вдов. А ей-то, Джуд Фармер, в чем идти? На что Хью пожал плечами и попросил Сару найти для могини что-нибудь самое простенькое и не цветастое. Далее его работа. А потом потрудился немного, чтобы ни клочка материи с этого платья не осталось незадействованным. Сотворил идеальную иллюзию парадного мундира дозорного, с нашивками звания, с двумя наградами, заслуженными магиней за несколько лет безупречной службы. И подозрительно быстро преобразовал свой дорожный костюм в парадный мундир. Джуд потом всю голову сломала, пытаясь понять, а не прикрывался ли Лоутер и на службе тем же манером. Уж больно шустро, а главное, привычно все было сделано. Дашу одели быстро. Ткань зрительно поменяли на драгоценный вессон кремово-золотистого оттенка, слегка изменили, украсив живыми цветами шляпку. А вот обувь вместо иллюзорных сапожек, которые просто развеяли, ей добыли настоящие бальные туфельки, балетки, как их называла сама иномерянка. Танцевать она не собиралась, зато натоптанные с утра ноги в таких балетках чувствовали себя превосходно. Но вот ехать она никуда не хотела. Это что получается? Ксю со своим кавалером-другом, другом, конечно, останется в доме одна? Почти. Без должной охраны. Вы уверены, сэр, будущий главмаг, что с детьми ничего не случится? На что он только головой покачал. Охрану наружного периметра я проверил лично. Отражающих поверхностей в доме не нашел. Зайдете на кухню. Обратите внимание, даже медный чайник покрашен. Кроме хозяйских амулетов охраны, я рассовал по комнатам кое-что из своего арсенала и поставил сигналку. Если даже Долорес пробьется, неизвестно, вдруг мы что-то пропустили или сочли безопасным, я открою портал прямо к работающему сигналу. Да не тряситесь так, Даша. И вспомните, что дикий, необычный подросток. Я его многому научил. Пока шли сборы во дворец, Дикий занимался травами. Лоутер-старший одарил младшего несколькими советами и настоятельно просил до их возвращения оставаться в доме, а заодно прислушиваться. Заметит чужих людей, особенно натравливающих толпу на дом, сразу пусть стреляет по ногам и ищет среди них лидера. Что с ним делать? Обездвижить чем угодно, потом допросим. Впрочем, это он уже подстраховывался, на всякий случай. С чего кому бы то ни было нападать на дом? Просто вспомнил, что в Маргете такое однажды случилось. Наконец, все, кому положено ехать, заняли места в карете. Хью по-хозяйски скользнул магозрением по защитному контуру дома, ставил его Ричард, а он немного укрепил. Нет, никто не пройдет. Даже зеркальная ведьма. И дернул за шнурок, предназначенный для связи с возницей. «Едем!»